А чего рассказывать? Там нет ничего интересного, одна скукотища. Наш клан занимается выращиванием водорослей. Все целыми днями работают на плантациях. Мы раньше тоже там работали. Весь рабочий день или собираешь эти поганые водоросли, или их удобряешь. Вот и вся работа. Ты не поняла, меня интересуют отношения в клане, как все устроено, отношения с другими кланами. Вот ты о чем. У нас совсем маленький клан. Все наше поселение и есть клан. Часть разумных работала на перерабатывающей фабрике, часть на плантациях. А эти, которые шахтеры, они другой клан. Их фабрика и поселение находятся рядом с нашим кланом. Они были нашими конкурентами, но не всегда. Порой мы временно объединялись, чтобы выставить одну цену на продукцию. Они немного крупнее нашего клана. А почему вы не захотели выходить за них замуж? Мы давно собирались покинуть планету, надоели нам все эти водоросли, но, как выяснилось, у клана были другие планы насчет нас. Они решили нас выдать замуж. Кто они? Руководство нашего клана. Вы, как я понял, были против? Конечно. Мы ведь не их рабыни и не обязаны выходить замуж по их приказу. А они знали, что вы собираетесь в колонисты. Конечно, мы никогда не скрывали этого. И что дальше произошло? Они что-то там порешали с соседним кланом, после чего нам заявили, что нас выдают замуж. Вот за тех четверых их привезли к нам в поселение и познакомиться. Почему за четверых из другого клана? Думаю, это была какая-то сделка между кланами, но нам ничего руководство клана об этом не рассказало. И что дальше было? Мы их послали куда подальше и записались в колонисты, а когда эти четверо пришли, вместе с руководствами обоих кланов, чтобы подписать с нами брачные контракты, нас уже ожидал транспорт от рекрутингового агентства. Они попытались помешать им забрать нас, но там оказались крепкие парни. Мало того, к нам решило присоединиться и сбежать еще несколько разумных из нашего клана. Они подписали контракты, как и мы, и тоже покинули клан. А эти шахтеры откуда взялись? Они сочли себя униженными нашим отказом и через несколько дней появились в рекрутинговом агентстве, чтобы вернуть нас и разобраться с ними. У них не получилось ни одно, ни второе. Тогда они решили, как и мы, записаться в колонисты. Чтобы находиться рядом с нами, но в рекрутинговом агентстве решили по-своему, и они вместо контрактов колонистов подсунули им контракты шахтеров, а эти, практически не читая, подписали их. Теперь бесится из-за этого. Мы с ними будем работать практически вместе, мы на планете, а они в астероидном поясе, но в одной системе. Оригинально поступили рекрутеры. Эти сами виноваты, нечего было нападать на рекрутеров. Скажи, мне непонятно, почему вас не хотело отпускать руководство клана? Так работать некому, все разбегаются. Чего так? Цены в последнее время на водоросли низкие, клан много кредов платить не может. Поэтому многие ушли искать более оплачиваемую работу. А руководство клана против этого. Конечно, они, как могут, пытаются помешать этому. Все в руководстве клана надеются, что цены на водоросли вырастут, вот только многие в клане уже не верят в это, поэтому и покидают клан. Значит, вы тоже покинули клан? Конечно. Они нас сами изгнали. Как только мы подписали контракты колонистов. Значит, чтобы покинуть клан, надо всего лишь поругаться с руководством клана. Как-то так, но мы ведь сюда не это обсуждать пришли. Глава 21, она толкнула меня на кровать, а сама устроилась сверху и стала расстегивать на мне комбинезон. Здесь я понял, что немного увлекся расспросами и не обратил внимания, что мы зашли к ней в каюту. Поначалу хотел ее остановить, но потом подумал, что моей легенде это будет совсем неплохо. На случай, если кто-то станет выяснять, как добирался до планеты, а как я понял, из записи, сделанной судьей, вероятность этого весьма высока. Как только лайнер замер на стоянке возле станции, Майя покинула корабль вместе со своими подругами и толпой колонистов, разглагольствующих о будущем богатстве и освоении новой планеты. Пожелав ей удачи в освоении новой планеты, вернулся в свою каюту и сразу отправил запрос в полицейское управление насчет трудового контракта. Мне показалось, что не прошло и нескольких секунд, как на мою новую почту пришел письмо. Письмо было от Марине. Как и говорил Клар, письмо выглядело золотым. Открыл его, в душе надеясь, Марине несколько строк добавит к контракту, но в письме оказался только контракт. Бегло пробежался по строчкам контракта и, не найдя никаких подвохов, заверил контракт нейросетью и отправил обратно. Почти сразу пришел ответ. В нем лежало разрешение на работу в Центральных мирах. Подписанный контракт. Поздравление от управления полиции Гаиджи и сообщение от Центрального имперского полицейского управления о том, что мой значок вновь активирован. С возвращением на службу Блесс, сказал сам себе, смотря в зеркало. Поздравляю, твой короткий отпуск окончен, ты сменил одну имперскую структуру на другую. Хотя хотел со всем этим завязывать. Впрочем, во всем этом я увидел и положительный момент. Аратанской разведке будет меня сложнее достать в Центральном мире, а ее молчание меня откровенно напрягало. Ради интереса я даже хакнул свой старый почтовый ящик. В нем обнаружились письма от Рины и Зари и еще нескольких знакомых из полиции. Все просили, чтобы я связался с ними. Все письма были отправлены мне примерно в одно и то же время. С этим примерно было ясно, судья, как и его брат, знали, что я жив, и искали меня. Письма отправлены мне по их просьбе. Среди них хранились два письма от Ризы. В одном она писала, что не верит в мою гибель и ждет моего возвращения. Во втором она написала, что окончила училище и решила не заключать контракт с флотом, а подписала трудовой контракт с корпорацией и теперь отправляется работать медиком в новую колонию. Письмо было отправлено давно, и я понял, что она уже улетела с Элзабии. Честно говоря, я рассчитывал, что она останется на Элзабии, но она решила по-своему. Удачи тебе, Риза. Что же, ей исполнилось 18, и теперь она вправе сама выбирать свою дорогу, больше я не являлся ее опекуном. Удалил оба письма, так чтобы их невозможно было восстановить, остальные решил не трогать. В них не оказалось ничего важного. После чего проверил свой официальный банковский счет, вернул все креды, что поступили от моего нового работодателя, и заблокировал новые поступления на счет. После чего решил почитать новости. Оказалось, что на Гвинерии ничего особенного не произошло. Небольшая группа террористов проникла на станцию и попыталась захватить заложников из числа аристократов, но благодаря действиям СБ и героизму начальника СБ, лично участвовавшего в операции по освобождению, все террористы были уничтожены, а заложники освобождены. В новостях ни слова не говорилось ни про графа, ни про меня, ни про судью.